«Вон как!» — с интересом протянула Аюми. «Мне, конечно, такое... ощущение не совсем понятно. Но где и когда бы ты ни существовал, на свете есть человек, которого ты очень любишь. И в этом я тебе завидую белой завистью. Я этим же похвастаться не могу». Аумаме поставила бокал на стол, вытерла салфеткой губы и сказала. «Возможно, ты права. Вне зависимости от места и времени, я хочу с ним увидеться. Страшно хочу. Возможно, только это и не меняется никогда. Здесь я с тобой согласна». «А хочешь, я поищу в базе данных полиции? Если знать хотя бы имя и возраст, наверное, можно найти, где он сейчас и чем занимается». Аумаме покачала головой. «Не ищи, я тебя прошу. Говорю же, придет день, и мы с ним обязательно где-нибудь встретимся. Совершенно случайно. Вот до тех пор я и подожду». «Прямо любовная сага», — вздохнула Аюми. «Здорово. Вот бы и мне так». «На самом деле это очень нелегко». «Да я понимаю, что тяжело», — кивнула Аюми и стиснула пальцами виски. «Но хотя у тебя есть любимый человек, иногда ты все равно спишь с кем попало, так?» Аумаме легонько постучала ногтями по краю бокала. «Мне это необходимо. Мое тело из плоти и крови. Приходится содержать его в порядке». «Но разве от этого твоей любви не становится меньше?» «А ты слыхала про тибетское колесо сансары? Оно постоянно вращается, и все наши чувства и ценности оказываются то внизу, то наверху, то сверкают на солнце, то утопают во тьме. И только настоящая любовь — ось этого колеса, а потому не движется с места». «С ума сойти!» — восхищенно пробормотала Аюми. «Колесо сансары, говоришь?» И допила свой бокал до дна. Двое суток спустя, в 9:00 вечера, позвонил Тамару. И, как всегда, без приветствий, сразу же заговорил о деле. «Завтра после обеда не занята?» «После обеда свободно, могу подъехать, когда нужно». «Как насчет 16:30? «Нормально». «Хорошо», — сказал Тамару, и его авторучка заплясала по страничке в блокноте с такой силой, что было слышно Аумаме. «Как там малышка Цубаса?» — спросила она. «С ней-то все в порядке», — отозвался Тамару. «Мадам каждый день приходит с ней пообщаться. Кажется, они подружились». «Ну, слава богу». «А вот с другого фронта не очень веселые новости». Аумаме невольно напряглась. «Если Тамару назвал что-то не очень веселым, ожидай наихудшего». «Собака померла». «Какая собака? Бун?» «Да, прошлой ночью околела». «Что за ерунда?» — удивилась Аумаме. «На вид собаке было всего 5 или 6. Слишком рано ей умирать своей смертью». «Но я ее видела совсем недавно. Такая здоровая была». «Она померла не от болезни», — сообщил Тамару бесстрастно. «Сегодня утром ее разорвало на куски». «Разорвало на куски?» «Все внутренности были раскиданы в разные стороны. Все части тела тоже. Пришлось сходить за полотенцами и целый час собирать все по кусочкам. Беднягу словно вывернули наизнанку. Или взорвали миниатюрные бомбы изнутри». «Какой кошмар!» «Собака-то ладно», — продолжал Тамару. «Кто умер, того не вернешь. Для охраны можно и другого пса найти. Меня тревожит другое. Что же именно там произошло? Обычному человеку такое сотворить не дано. К примеру, засунуть бомбу в желудок здоровенной псины. При появлении любого чужака она всегда заливалась таким лаем, словно распахивались ворота в преисподнюю. Кому и как это удалось, ума не приложу». «Да, действительно». «Все постояльцы приюта в шоке и панике. Собаку нашла дежурная, которая должна была ее покормить. Несколько минут женщина блевала, не переставая, и лишь потом нашла силы вызвать меня по телефону. Я расспросил всех, кто там был, не случилось ли ночью чего-нибудь странного. Нет, говорят. И никаких звуков, похожих на взрыв, никто не слышал. А уж эти женщины от любого хлопка проснулись бы все до единой, точно. Они и так живут там тише воды. Иными словами, эта бомба была беззвучной. Вся ночь прошла на редкость тихо, и собака ни разу не тявкнула. Только утром оказалась вывернутой наизнанку». «Похоже, что-то странное происходит». «Именно», — подчеркнул Тамару. Происходит что-то очень странное, и, как мне подсказывает чутье, это пока еще цветочки. Ягодки еще впереди. «В полицию не сообщали?» «Только полиции не хватало», — мрачно хмыкнул Тамару. «К нашим бредовым версиям прибавят своих, еще бредовее. Век потом от них не отвяжешься». «А что говорит мадам?» «Ничего. Мой отчет выслушала и кивнула. Только и всего. Все, что касается безопасности, моя работа. Сначала и до конца». Тамару выдержал тяжелую паузу. Видимо, задумался о навалившейся ответственности. «Завтра в 4:30», — сказала Аумаме. «Завтра в 4:30», — повторил Тамару и повесил трубку.